Сразу же почувствовал легкий укол. Сила, заключенная в артефакте, пробила кожу, в буквальном смысле, пустив мне кровь. Потом возникла легкая бирюзовая дымка. Следующие несколько секунд ничего не происходило, и я успел немного разочароваться. Но потом, тугая пружина силы, что ждала своего часа внутри артефакта, выпрямилась. Да так, что пространство вокруг завибрировало от расходящейся мощи плетений. Сандал возмущенно закликотал. Мьёльнир превратил верхний слой своей плоти в броню, а остальные добавили по изрядной порции силы в свои кольчуги. Я же всматривался в нити энергетической вязи, из-за которой сейчас поскрипывал дом. Они выглядели знакомо, как будто за основу взяли схему, которую я уже знал и переделали, что-то изменив, а что-то наоборот добавив. Что именно использовали в качестве основы, я понял, когда перед глазами появилось объемное изображение человеческой головы. Небрежно прорисованные глаза, едва заметные очертания носа, расплывающиеся губы. Тот, кто занимался созданием именно этого вестника, не уделял слишком много внимания деталям, но при этом он точно был знаком с нужной божественной техникой и смог изменить ее так, чтобы можно было обойтись исключительно обычной силой, без всякой искры, да еще и сократить расход энергии. То, что ищешь, в родовом алтаре, пройди к нему, яви родовой дар, узри тайны предков и отомсти за всех павших, убей тех, кто звался друзьями, а потом ударил в спину. С последней фразой, изображение головы развеялось золотистой пылью, быстро и окончательно исчезнув, а я зевнул, прикрывая рот рукой. Смертный любит пафосно выражаться по поводу и Бизонова. Вот и сейчас, создатель артефакта мог оставить сколько-нибудь четкую инструкцию для родича, который отыщет это кольцо, но предпочел с важным видом напустить тумана. Сознание кольнуло мысль о том, что я не представляю себе, какой родовой дар был у Афеевых. Более того, об этом даже узнать сейчас ни у кого, разве что отправить Сандала в имперские архивы. Документы третьего отделения наверняка защищены не хуже, чем машина великого князя или закрытые от проникновения комнаты особняка Волконских. Но в стране есть и другие архивы, при желании можно будет докопаться до сути. Вот только времени на это уйдет столько, что подход виделся мне нерациональным. Проще будет добраться до их родовой усадьбы и выяснить все прямо там, на месте. Думаю, с поделками смертных, которые так старательно копировали наши способы управления силой, я как-нибудь разберусь. За спиной сдавленно охнула Лера, а артефакт сорвался с моего пальца и завис в воздухе, снова окутавшись бирюзовой дымкой. Потом, звякнув, упал на пол. Я шагнул вперед, наклонился и поднял его. Круглый золотой жетон. Кольцо превратилось в кругляшок драгоценного металла, внутри которого была запечатана сила. Схему находящегося в нем оттиска я тоже знал. Один из вариантов ключей, которые мы оставляли своим последователям. Только тогда это было для меня своего рода игрой и одновременно с этим возможностью наградить избранных из числа паствы. А теперь я сам держал такой в руках, задумчиво подбросил кусочек золота на ладони. Родовой алтарь, значит, та самая усадьба на Амуре, что сейчас находилась в единственной красной зоне. Если верить газетам, в регионе каждый день возникало по несколько новых пробоев, из которых закрыть получалось далеко не все. Многие пророчили формирование нового гнезда, которое в перспективе могло охватить весь Дальний Восток. Около лестницы осторожно кашлянул Соболь. Когда я повернулся, уточнил, а где родовой алтарь? Убрал круглый кусочек золота в карман, я пожал плечами. На Амуре. Лицо парня на момент стало до нельзя удивленным, и он бросил быстрый взгляд на скопу. Прежнее выражение каменного безразличия вернулось спустя какую-то секунду, но этого хватило, чтобы понять очевидное. Их четверка что-то знала об этой территории, либо была с ней связана, но момент для беседы был не слишком подходящим. К тому же, я был уверен, что без присутствия Ласки, из Соболя все равно ничего не получится выжить, а скопа вовсе оставалась непредсказуемой. «Потом ты хочешь отправиться туда?» Вопрос был ожидаемым, но вот ответ на него у меня отсутствовал. На самом деле, я предполагал поехать к Уральску, вернее, сначала заглянуть в Петербург и уладить все дела с договором между мной и Измайловыми, а потом уехать к гнезду, своими глазами посмотреть на то, что там происходит, и понять, почему баронам Лаптевым настолько понадобилась земля Афеевых, расположенная рядом с городом. Но неожиданная находка вносила свои коррективы. Возможно, Уральск придется отложить на потом, а для начала съездить на Амур и разобраться с родовым алтарем. Не знаю, что именно там скрывалось, но это могло иметь отношение к тайне пропавших богов. Даже если нет, именно за этим охотились те, кто старательно тормозил процесс с моего вступления в наследство. Как минимум, будет приятно щелкнуть их по носу. Правда, точного решения я еще не принял. Все же оставался еще груз из мертвых и живых, что шел в Мурманск. Да и Волконская, которая должна была получить 10-й класс защитника, тоже никуда не делась. Возможно, ответ был, мягко говоря, не слишком детальным, но ничего иного я пока говорить не планировал. В конце концов, сам не знал, какое решение появится в голове к моменту, когда будет необходимо определяться. Окинув взглядом свою небольшую свиту из смертных, что собралась на чердаке, усмехнулся. «Спускайтесь, Лера, Кристина, осмотрите дом и прикиньте, насколько он подходит для постоянного проживания. Соболь, Скопа, пройдитесь по территории. Если найдете следы использования силы, зовите меня». Когда мы оказались на первом этаже и варвары покинули дом, я поинтересовался у Мьёльнира, каким образом он смог увидеть артефакт. Но вот ответа каменного спутника дождаться не успел. Сандал внезапно передал сигнал тревоги, а потом потоком потянул из меня энергию. Силы хватало, после пробоя она переполняла меня, вырываясь наружу и заставляя поглядывать на декольте Кристины. Так что отчасти я был даже рад подобному способу избавления от излишков. Но вот объем, который сейчас поглощался ястребом, заставлял задуматься. Зачем ему столько? Мы же не в пробое, кого он мог тут встретить? Стоило мыслям промелькнуть в голове, как Сандал передал картинку, которая сразу же заставила меня нахмуриться. Это еще что такое, и откуда здесь вообще взялось? Судя по фигуре, вроде бы птица, но ее окружала серая хмарная дымка, а очертания были размыты. Да и ястреба она видела, иначе бы не удирала от него на подобной скорости. Крылатый спутник справился только секунд через 15. Сделав рывок вперед, поднырнул под противника и вцепился когтями в брюхо. Потом ударил клювом, то ли разорвав шею, то ли вообще раздавив голову странного создания. Назад он ее принес еще через минуту. Они устроили гонки с такой скоростью, что успели добраться почти до самого океана. Добычу ястреб притащил в призрачном состоянии, а потом материализовал и швырнул на пол в гостиной. Как только небольшая тушка шмякнулась о доски пола, сбоку сразу же послышался сдавленный вздох. Скопа вернулась в дом, привлеченная эмоциями спутника, и сейчас с ненавистью смотрела на принесенное Сандалом существо. В проеме появился Соболь, тоже застывший на месте, а девушка уверенно зашагала к птице, на ходу доставая короткий кривой нож. По пути бросила взгляд на меня и сразу же получила одобрительный кивок. Было интересно, что именно она сейчас станет делать. К тому же, основную часть интересующей меня информации я уже получил. Снова та самая чужая сила. Гниль и разложение, боли и страдания, накопленная некротическая энергия и созданный на ее базе каркас. Да, это не слуга и уж точно не дриада. Скорее полностью искусственно созданный конструкт, которые напитали силой и использовали для разведки. Еще одна грань применения подобных техник. Возможно, Плутон смог бы рассказать о них куда больше, но я никогда плотно не интересовался механикой, которую использовала свита владыки царства мертвых. А зря. Скопа опустилась на одно колено около туши уродливой черной птицы с раздавленной головой и воткнула нож в корпус. Уверенным движением вскрыла грудную клетку, после чего воткнула кривое лезвие глубже и практически вырвала из ее тела внутренности. Что-то отсекла, отшвырнув в сторону, а потом подняла пальцами кусочек плоти, с яростью рассматривая его, кусочек сердечной мышцы, из которого торчал глаз. И все это было под завязку налито силой. Крохотный и очень мощный артефакт-накопитель, сделанный из биологических материалов. Такое, если признаться, я видел впервые. Пожалуй, даже в свите Плутона никто не практиковал подобные техники. Сандал уже нарезал круги вокруг дома, постепенно расширяя их диаметр. Пытался отыскать смертного, что отправил наблюдателя. На тот случай, если он вдруг находился где-то поблизости и не сбежал. Я же сделал шаг по направлению к Скопе. Все еще уверена, что не хочешь мне ничего рассказать. Девушка повернула ко мне лицо, и я увидел ее наполненные искренней яростью глаза. Возможно, она и сказала бы что-то, но гостиную сразу же наполнил уверенный голос Соболя. Мы начнем говорить только после того, как примем решение вместе. Увидев мой заинтересованный взгляд, сразу же поправился. Если мы его примем, но в любом случае, оно должно быть единогласным. Могу поспорить, будь Скопа одна, она бы точно раскрыла какую-то часть информации. Как они там сказали, ее родители погибли от чего-то подобного, у смертной наверняка остались личные счеты к таким тварям. У меня они теперь тоже имелись. На мой взгляд, вполне достаточные основания для того, чтобы начать говорить. Пока же она просто оглянулась на Соболя, а потом швырнула мясной артефакт на пол и обрушила на него подошву ботинка. Разумное решение. Изучить я его уже успел, а использовать находящуюся внутри силу все равно бы не вышло. Слишком разительно она отличалась от обычной энергии. Бросив еще один взгляд на меня, отошла в сторону и прислонилась к стене, скрестив руки на груди. Не знаю, кого она хотела обмануть напускным хладнокровием. Учитывая, что Соболь был в курсе всей истории, а я своими глазами наблюдал происходящее, скорее всего саму себя. Что действительно огорчало, так это невозможность отыскать смертного, который следил за мной. Я бы с радостью задал ему пару вопросов. Но раз он был здесь, значит мной заинтересовались и отправили по следу наблюдателей. Стоит признать, куда более эффективных, чем все предыдущие, но суть из-за этого не менялась. Рано или поздно, я обнаружу противника и получу возможность выдавить из него все, что тот знает. Тем более, пока нападать на меня не рискнули. Возможно, опасались после схватки с Лариным. Или пытались понять, кто я такой и как вышел на след их транспортного канала. Смертные, которые достигали вершин власти в подобных структурах, редко верили в совпадения и случайности. Так что скорее всего считали, что я действовал по чьему-то приказу. Жрица и ее ближайшая соратница, одновременно являющаяся конкуренткой, завершили осмотр через несколько минут. Вердикт был именно таким, как я и предполагал. На приведение дома в порядок уйдет не меньше нескольких суток, а чтобы он стал отчасти похожим на постоянное жилье и вовсе понадобится недели. Само собой, состояние особняка я оценил изначально, но смертных требовалось чем-то занять, так что девушки получили свою задачу, которую честно отработали. Останки вражеского конструкта я спалил при помощи той же самой печати, которую применял против недавних монстров в пробое. Они в любом случае были бесполезны. Что до связи с хозяином, я пытался отследить ее еще в момент погони сандала за целью, но нити, что вела бы от этого создания, так и не обнаружил. Когда возвращались домой, поймал себя на том, что настроение немного испортилось. Мне не нравилось ощущать себя глупым юным сатиром, который пытается разобраться в окружающем мире. Да, в разгадывании загадок есть свое собственное удовольствие, но это верно только в контексте соблазнения богини из чужого пантеона или конкуренции между аватарами, а не в том случае, когда речь идет о твоих погибших братьях и сестрах. Пока ехали, снова поинтересовался у Мьёльнира, каким образом тот смог обнаружить укрытый артефакт. Что интересно, внятного ответа так и не получил. Все, что мог сказать живой камень, я его почувствовал, что по большому счету, было и так понятно. А вот за счет чего и каким образом, только предстояло разобраться. Впрочем, детальное изучение особенностей энергокаркаса Мьёльнира тоже пришлось отложить на потом. До приема у графа Нилидова оставалось меньше часа, а появиться я там все же решил. Посмотреть на местную знать, попытаться понять, кто из них может иметь отношение к контрабанде, послушать при помощи сандала разговоры. Возможно, это будет полезным. Правда, сейчас меня остро волновал еще один момент. Моя искра. С момента первого и последнего озарения, которое произошло в столице, новых не было. Конечно, я мог попробовать воссоздать условия полностью, посетить несколько пробоев, а потом отыскать себе пару смертных дев. Но не факт, что это сработает. Тогда, как сила мне сейчас была просто необходима, и этот вопрос стоило как-то решить. Особняк графа Нилидова находился ближе к окраине города, в квартале, который практически полностью был занят дворянскими домами. Приглашение у меня с собой не имелось, но оно и не потребовалось. Стоило привратнику на воротах услышать, что я с княжной Волконской, как он без всяких вопросов пропустил меня внутрь. Интересно, у них тут обстояли дела с безопасностью. А если бы на моем месте оказался потенциальный преступник, убийца, шпион, да мало ли кто может представиться спутником патрицианки? Шагая по дорожке, просматривал картинку, которую передавал сандал. Особняк сильно уступал дому все тех же Волконских, но на фоне остальных построек, которые я видел в Мурманске, был весьма неплох. На просторной веранде были заметны фигуры гостей, а снаружи ее окружал тонкий энергетический щит, не пропускающий внутрь прохладу. Иначе, смертные девы в открытых вечерних платьях, долго бы там не продержались. Внутри людей было еще больше, сандал промчался по всему зданию и навскидку, здесь было не меньше пары сотен человек. По первому впечатлению и не скажешь, что дом вообще может столько вместить. Волконская отыскалась сразу, она стояла на веранде, о чем-то беседуя в женской компании. Виталий и Михаил были в паре метров от нее, держа бокалы, лениво оглядывались по сторонам. Я поднялся по ступенькам, собираясь свернуть в их сторону, а потом невольно замедлил шаг. Все, на что сейчас хватило моих сил, это сдерживать рвущееся наружу изумление. Такое бывает, если ты приходишь на пиршество смертных и внезапно понимаешь, что где-то среди них скрывается самый настоящий тролль. Глава 12. Сначала я подумал, что ошибся. Откуда здесь взяться троллю? Да, Скандинавия рядом и технически он без проблем мог здесь очутиться. Но как смог выжить, если все мертвы? Нет ни богов, ни циклопов, ни дриад, никого. Когда я сделал еще пару шагов, сандал нашел цель. Мощный, кряжистый парень, на руках которого блестели браслеты, артефакты, блокирующие его силу и не дающие использовать дар. Но как, для такого они должны быть наполнены божественной мощью, чтобы смертные смогли сдержать тролля? Сатир во главе римского сената и то выглядит правдоподобнее. Ястреб не мог рассмотреть всех деталей плетений, поэтому я хотел глянуть на все своими глазами. Но меня перехватила Волконская. Да, вроде бы просто заметила и махнула рукой, приглашая подойти, но проигнорировать ее было нельзя. Этот княжеский род мне еще нужен. К тому же, бабушка княжны получила мой контакт, но так и не позвонила, и сообщения не отправила. Как я подозревал, разговор с ней точно будет не самым простым. В любом случае, показательно игнорировать юную патрицианку было бы неразумно. Поэтому я с сожалением покосился на дверной проем и прошел мимо, подходя к смертной. Анна, со светской улыбкой махнула рукой, представляя меня троим стоящим рядом девушкам. Василий Афеев, тот самый защитник, о котором я вам рассказывала, за одну ночь получил 10-й класс, а теперь нанят для моего сопровождения и тренировок в пробоях. Две собеседницы притворно ахнули и с восхищением посмотрели на княжну. Подозреваю, о своем посещении пробоев она говорила не первый раз, так что прием у провинциальных подхалимок уже был отработан. А вот самая умная глянула на мой браслет, так он вроде уже 9-го. Стоящая рядом с ней девица моментально шикнула. «Ты что такое говоришь? Разве княжна может ошибаться?» Сама Волконская скосила глаза на запястье моей левой руки, а потом подняла помрачневший взгляд на лицо. «Один пробой, говоришь, и сразу на целый класс?» Пара девушек снова ахнула. «Как у них так синхронно получается? Многолетние тренировки? Мне оставалось не так много, да и монстры там были не совсем типичные». Княжна нахмурилась. «Ты должен согласовывать все походы в пробои со мной, чтобы больше ни шагу без моего одобрения». Голос у нее был поставлен неплохо. «Как раз такой, какой нужен высокородной патрицианке, чтобы повелевать вассалами да плебсом». Две местные подхалимки и вовсе такие лица сделали, как будто перед ними сам Юпитер появился и предложил вступить в свиту. А вот третья, которая была то ли самой умной, то ли самой влиятельной, напротив, посмотрела на княжну с сомнением. Увидев на моем лице улыбку, Волконская немедленно отвернулась, пытаясь сделать вид, что беседа завершена. Мол, приказ она отдала, аудиенция окончена и наемник может проваливать куда подальше. А я начал говорить. «Тебе напомнить условия договора? Я вытаскиваю тебя на уровень стабильного 10-го класса защитника и не даю сдохнуть в пробоях, а ты подчиняешься моим приказам и пытаешься не вести себя, как избалованное дитя». Вот теперь она снова повернула лицо ко мне. Взгляд полыхнул яростью, а губы начали раскрываться для ответа. Но шанса заговорить я ей не дал. «К слову, сам текст же у тебя с собой, ты внимательно его изучала? Среди ограничений имеется запрет на приказы, которые могут подвергнуть твою жизнь и здоровье опасности, но ничего более». Она хлопнула глазами, явно сбившись со своей мысли, чуть приподняла брови. «И что?» Я снова изобразил на лице улыбку и пожал плечами. «А то, что если мне снова захочется посмотреть на твой голый зад, будет достаточно одной команды». Она застыла, смотря на меня так, как будто хотела спалить на месте. Две прилипалы переглянулись, не зная, как реагировать. А третья смертная из местных, поспешила сделать глоток вина, маскируя свою улыбку. Я же, не дожидаясь реакции княжны, направился к двум дворянам, которых мне навязали сверху. За спиной раздался отчетливый скрежет зубов, а сандал передал изображение разъяренного лица Волконской. На какой-то момент мне даже показалось, что сейчас она запустит мне в спину бокалом, или вовсе кинется со стилетом, что скрывался в складках платья. Но нет, взяла себя в руки и что-то зашептала своим подружкам, после чего они все вместе покинули веранду. Возможно, ход был не самым лучшим, если брать во внимание будущую беседу с ее бабушкой. Но я все же Меркурий. Терпеть оскорбления от обычной смертной, которая считает, что может иметь Бога в качестве слуги, не по мне, а с Натальей я как-нибудь разберусь. К тому же она сейчас в Петербурге, тогда как я в Мурманске, и у нас есть формальная договоренность. Вероятность открытого конфликта невелика. Имелось желание немедленно отправиться во внутренние помещения и найти того тролля, которого я почувствовал. Но раз уж оказался рядом с парочкой дворян, стоит закрыть еще один вопрос. Поздоровавшись, дождался ответных вялых приветствий и обратился к Измайлову. «Миш, у вас же есть завод по производству подшипников где-то под Псковом?» Смертный, который как раз собирался отхлебнуть из бокала, остановил свою руку, а потом и вовсе убрал ее в сторону. С опаской посмотрел на меня, то ли обескураженный подобным обращением, которое я подслушал у местных, то ли сбитый с толку вопросом. Предположим, есть, но отец не станет делиться акциями. Даже если предложишь купить, не продаст. Я вздохнул. Одна пытается выставить слугой, второй считает каким-то грабителем, что пытается заграбастать себе побольше. Акции меня не интересуют. Но вы ведь поставляете подшипники Лессеру, верно? Тот покосился на Волконского и медленно кивнул, пока не понимая, к чему я клоню. Верно. Я улыбнулся. Рискну предположить, нужную вам технику вы покупаете, минуя общую очередь ожидания и аукционы. Тот сосредоточенно нахмурился, о чем-то размышляя, а рядом непонимающе прогудел Виталий. Так Лессеры в каждом автосалоне продаются. Заходи и покупай, если денег хватает. Измайлов покосился на него, вернул взгляд на меня и тихо уточнил. Военные модели? Я кивнул. Он же еще секунд 10 подумал. Плюс 15% к обычной стоимости. Доставка в течение 3 дней. Но только для тебя лично, не для перепродажи. Волконский хмыкнул, а я довольно улыбнулся. Для моего рода, Миш, и я бы не отказался глянуть каталоги с полным перечнем всей доступной техники. Теперь он размышлял целых секунд 20. Если тебе нужно больше 10 единиц за одну партию, нужно говорить с отцом, и комиссия точно будет выше 15%. А каталоги есть в их представительстве. Или через Дарфан запроси, сразу пришлют. Я кивнул и обозначил еще один момент. Комиссия 10%, а не 15%. Что касается количества, для начала хватит и пары машин. Тот скорчил возмущенную гримасу, и я сразу добавил: не вы одни работаете с Лессером. Думаешь, остальные откажутся заработать денег на ровном месте? Смертный неожиданно усмехнулся. Остальные с тобой и не заговорят на эту тему. Важны не только деньги, но и личный контакт. Поэтому 15%, Василий. Я с иронией поднял бровь. Не заговорят, даже если я приду по протекции Натальи Волконской, или после звонка от князя Голицына. Парень задумчиво посмотрел на меня, глянул на рукоять меча, подаренного Ярополком, и слегка опустил плечи. Хорошо, пусть будет 10%, но оплата вперед. Против этого я само собой не возражал. Думаю, деньги вперед с меня взяли бы и в самом Лессере, а ему было важно оставить последнее слово за собой. Тем более, рядом был еще один одаренный. Еще пару минут я постоял с ними, обсуждая гостиницу и город. Параллельно наблюдал за картинкой, которую передавал сандал из зала, где был обнаружен тролль. Так что к моменту, когда ноги все-таки донесли до входа во внутренние помещения дома, общая обстановка была уже понятна. Во-первых, это не полноценный тролль. Судя по тому, что его именовали шведским аристократом, парень был полукровкой, как минимум. Во-вторых, здесь он и правда был на положении пленного. Кто-то вроде заложника, который находится в руках победителей. Добравшись до зала, в котором находился этот потомок древней расы, я остановился около стены, наблюдая за ним. Полукровка, очевидно, не знающая о той силе, что дремлет внутри, а ядра одаренного и дар смертного не может использовать из-за блокирующих браслетов на руках. В основном он просто стоял на месте, горой возвышаясь над всеми остальными. Но иногда компания патрицианцев вспоминала о его наличии и заставляла разливать вино или принести что-то из еды. Нужен ли мне этот юнец? Скорее да, чем нет. Если получится разбудить древнюю силу, он окажется воином, что на голову превосходит всех смертных в округе. Да, в нем не так много древней крови, максимум, процентов 10. Полноценным троллем этому бедолаге не стать, но даже этого будет достаточно, чтобы задавить десяток смертных одаренных, а в будущем он сможет достичь еще больших результатов. Другой момент, где-то должны быть его родичи, в которых тоже имеется древняя кровь. Скажи мне кто в старом мире, что я стану собирать отряд троллей, посмеялся бы в лицо и назвал безумцем. Но все течет и меняется, так что сейчас я размышлял о том, сколько нужных мне бойцов может оказаться среди его родни и как с ними можно договориться. Параллельно наблюдал за остальными гостями. При помощи сандала, конечно, ястреб перемещался от одной компании к другой, подслушивая разговоры и оценивая собравшихся. Что примечательно, пока еще ничего не украл. Ни одного золотого украшения, ни одной пары женских трусиков. Хотя нет, вот схватил одну ягоду клубники, залитую сметаной, но такой пропажи вряд ли хватится, тем более вытащил он ее из самой середины полного блюда. Я мысленно уточнил, каким образом он переваривает клубнику, но спутник предпочел отмолчаться, а потом показал мне представительного мужчину, который сейчас учтиво целовал руку княжны Волконской. Несколько массивных перстней на руках, резные черты лица, десяток мощных артефактов на одежде, одаренный не ниже окольничего. Вот бросил взгляд в мою сторону, поморщился из-за того, что обзор перекрыла компания пожилых матрон, что решили подняться с трех занимаемых диванов и отправиться на веранду. Ястреб приблизился, подслушивая разговор. Как я и думал, это был хозяин особняка, тот самый граф Неллидов, который сейчас выведывал у Волконской детали ее договоренности со мной, параллельно отпуская комплименты. Стоило отдать смертной должное, та старательно делала вид, что млеет от его слов и изображала смущение, но ничего действительно важного не рассказывала. В конце концов, я отправил сандала осмотреть соседний зал, а вот Неллидов, закончив разговор с Анной, неспешным шагом направился ко мне, остановившись протянул руку. «Полагаю, Василий Афеев, новый глава славного рода». Я по варварскому обычаю пожал протянутую ладонь и ответил в тон смертному. «Полагаю, Алексей Неллидов, владелец этого чудного дома». Тот усмехнулся и кивнул. «Так оно и есть. Смею заметить, у вас тоже есть неплохой дом в Мурманске». Как он быстро перешел к сути, да и смотрел с пристальным ожиданием, как будто желал проверить, что мне известно. Да, я заезжал туда, но к своему сожалению обнаружил полный разгром и разруху. Патриций с напускным сожалением пожал плечами. Третье отделение, а потом там наверняка побывал кто-то из крестьян. Чужая собственность, знаете ли, манит. Я отвлекся от картинки, который демонстрировал мне сандал и уточнил. Третье отделение, что они там делали? Мужчина неопределенно взмахнул рукой. Насколько я знаю, пару раз проводили обыски, когда расследовали исчезновение членов вашего рода. А потом дом долго стоял без охраны, забраться туда мог кто угодно. Картина, которую я наблюдал в имении, точно не была похожа на последствия обычного обыска. К тому же, какой смысл местным вигилам потрошить дом самих пропавших патрициев? Впрочем, возможно, это были и не они. За прошедшее время особняк могли посещать самые разные люди. В конце концов, охраны там и правда не было. Граф отпил вина из бокала и опустил взгляд на браслет. «О, вы уже взяли 9-й класс? Поздравляю! Не каждый защитник сможет таким похвастаться. О том, чтобы сколотить свой отряд, еще не думали?» Я указал глазами в сторону Волконской, которая порой поглядывала на нас. «Что-то похожее на отряд у меня уже есть». На лице смертного появилась легкая улыбка. «Боюсь, вы не совсем так меня поняли. Я говорил о полноценном отряде, с распределением ролей, хорошим вооружением, ресурсами. Просто представьте, чего вы могли бы добиться, скажем, на месте командира». Я молчал и ждал продолжения. Патриций, поняв, что восторженной реакции не последовало, чуть нахмурился. «Род Неллидовых как раз формирует второй отряд защитников для походов в пробой, и я бы не отказался рассмотреть вас в качестве потенциального лидера. Пожалуй, я переоценил этого смертного. Верно говорят, внешность бывает обманчива, иногда даже слишком. Предложи он вариант с группой подчиненных ему наемников или какой-то другой формат, предполагающий определенную свободу, я бы понял. Но своей формулировкой мужчина испортил все первое впечатление. Предлагаете вассалитет?» Он позволил себе чуть поморщиться. всего лишь договор о личных вассальных обязательствах. Формальность, но иначе в отряд родовых защитников не попасть. Понятно, что этот патриций считал меня всего лишь удачливым смертным, который завладел парой уникальных техник для пробоев и активно их использует. Но даже будь так, ход был не самым удачным. Личный вассальный договор с главой рода, в котором состоит всего один человек, вполне очевидная схема. И чтобы проигнорировать подобный подвох, нужно быть очень тупым. Впрочем, отвечать резким отказом я не планировал. Прямо сейчас граф был необходим в качестве источника информации. Благодарю за предложение. Я подумаю, а не подскажете, кто этот странный юноша? Я кивнул на тролля-полукровку и Нилридов, в чьих глазах мелькнуло недовольство, тоже обернулся. Сразу же расплылся в усмешке. Ульрих Нильсвинсон ждет, пока его выкупит. Увидев мои вопросительно поднятые брови, счел нужным добавить. Война родов. Род Валуевских принимал участие на стороне победителей. Теперь они ждут выкуп за пленника. Потомки троллей проиграли смертным, что не так с этим миром. Сандал, который уже вернулся в зал и сейчас завис около одной из девушек, смотря, как та уплетает клубнику с мороженым, мысленно ответил, что вообще-то все. Я внутренне согласился, а потом уточнил у графа, сколько за него должны заплатить. Теперь в его глазах появился легкий интерес. Хотите перекупить пленного себе? Валуевские запросили у шведов 5 миллионов, но, думаю, легко отдадут порубкой за половину суммы. Вероятность того, что Свинсоны наскребут денег, невелика. 2,5 миллиона рублей у меня были, да и 5, в случае необходимости, имелось. Конечно, существовал риск, что потомок горного народа станет упрямиться и не захочет подчиняться. Чем-чем, а покорством или дружелюбием, тролли никогда не страдали. К тому же у меня могло попросту не получиться пробудить его настоящую силу. Но, как говорили циклопы, второй глаз того стоил. В случае успеха, я получу бойца, который потенциально будет сильнее любого смертного. А лояльность можно обеспечить, заставив поверить в свое божественное происхождение. Да и про его родичей забывать тоже не стоило. Пока я лишь удовлетворил свое любопытство, граф, что будет дальше, покажет судьба. Смертный поморщился, то ли от того, что я обратился к нему без необходимой для его титула приставки, то ли из-за слов про судьбу. Ну а что, люди всегда любили выражаться максимально выспренно и пафосно. Вот я и сливался с толпой. Проходивший мимо официант украдкой дотронулся до руки патриция, глазами указывая ему на второй вход в зал, и тот, бросив туда взгляд, кивнул мне. Вынужден откланяться. Надеюсь, вы хорошо проведете время, Василий. Обязательно подумайте над моим предложением. Дождавшись от меня ответных слов любезности, направился в противоположную часть зала, а я на всякий случай отправил следом Сандала. Из-за того, что прислушивался к беседе, содержание которой передавал мне ястреб, пропустил появление слева от себя еще одного смертного, одаренный в ранге сотника, с родовым перстнем на пальце и холодным взглядом, в руках какая-то бумага. Остановившись напротив меня, щелкнул каблуками сапог и протянул документ, глянул мне в глаза. Род фон Корф объявляет войну роду Афеевых. Изволите, сударь. Глава 13. Я посмотрел на стоящего напротив мужчину в форменном мундире. О фон Корфах я слышал впервые. Фамилия выделялась на общем фоне, так что упомяни их кто, я бы точно запомнил. Но вот они о моем существовании, видимо, были в курсе. Пожав плечами, забрал документ, остановил Сандала, который хотел немедленно остановить сердце одаренного, и пробежался взглядом по тексту. Содержание было относительно простым. Граф фон Корф, являющийся главой своего рода, объявлял войну роду Афеевых. Официальное начало конфликта – полночь по мурманскому времени. После этого обе стороны могут использовать все дозволенные законом способы, позволяющие уничтожить друг друга. Причина начала войны заставила меня усмехнуться. Застарелая и лютая обида в сердце, которая вспыхнула с новой силой. Интересные у них тут обычаи. Подняв глаза на смертного, что терпеливо ждал, пока я дочитаю, еще раз просмотрел бумаги. Потом вспомнил про свой опыт ведения дел с Бильским и уточнил. «Мне нужно где-то расписаться», тот закашлялся, а кто-то из стремительно собирающихся рядом гостей фыркнул. На лицах еще нескольких появились улыбки. Сандал снова яростно закликотал, на этот раз предлагая превратить прием в кровавую бойню. Но, судя по багровому лицу посланника, смеялись отнюдь не надо мной. Его сиятельство предполагал, что, возможно, вы захотите объявить о своей капитуляции, либо официально заявите о намерении избежать конфликта. Я с легким недоумением посмотрел на бумагу, которую держал в руках. В случае с капитуляцией все было понятно, одна из сторон объявляла о своей сдаче, после чего все заканчивалось. Но как может повлиять на ситуацию намерение избежать конфликта, я абсолютно не понимал. О том, кто такие фон Корфы и что им от меня нужно, я не знал. Но эти смертные только что объявили войну Меркурию, и теперь стали моей законной добычей. Вы только что объявили мне войну, и должны понести наказание. Если формальная сторона дела улажена, предлагаю вам удалиться. Несколько мгновений он стоял на прежнем месте, рассматривая меня, потом развернулся и зашагал прочь, заставив толпу расступиться. За время нашей недолгой беседы, вокруг собрались десятка три гостей, которые с интересом за мной наблюдали, да и остальные поглядывали сюда, видимо ожидая какого-то развития событий. Через секунду рядом появился граф Нилидов, чей мягкий бас сразу же затопил пространство вокруг. «Господа, это не театральная постановка. Давайте не будем мешать главе рода обдумывать свои действия. Прошу вас и дальше наслаждаться вечером». Как ни странно, сработало, основная масса мурманских патрициев поспешила ретироваться немедленно, а те немногие, что задержались, почти сразу последовали за ними. Сам Нилидов подошел ко мне и бросил сочувственный взгляд на бумагу в руках. «Фон Корфа серьезный противник. Если хотите, я могу связаться с железной дорогой и попросить организовать вам отдельный вагон до Петербурга». Я поднял на него вопросительный взгляд, и мужчина пожал плечами. «Волконские влезать в это не будут. Союзников у вашего рода нет, а укрыться на территории Мурманска будет сложно». Мои губы растянулись в усмешке, и граф, который собирался сказать что-то еще, осекся на самом начале слова. «Бежать или прятаться я не собираюсь, а фон Корфов мне искренне жаль». Договорив, я зашагал к выходу из зала, а патриций проводил меня задумчивым взглядом. Смешно. Он полагал, что Меркурий не справится с кучкой смертных, что решили объявить войну божеству. На какой-то момент у меня даже появилась мысль, что это все дело его рук. Схема лежала на поверхности: объявить о войне родов, а потом предложить свою помощь в урегулировании вопроса, само собой, с обязательным заключением договора вассалитета. Но уже через пару секунд признал идею несостоятельной. С точки зрения всех остальных, я был обычным человеком, который каким-то образом заполучил ценные техники. Да, это интересно и, возможно, выгодно, но точно не стоит того, чтобы использовать инструменты подобного масштаба. Все равно, что отправлять полноценный легион для усмирения беспорядков в крохотной деревушке. Нет, тут явно было что-то другое. Оставалось только выяснить, что именно. Оказавшись на просторной веранде, нашел относительно укромное место и набрал Бильского. Тот был в дороге, ехал на очередную встречу, но выслушал меня и пообещал, что скоро Маргарита Григорьевна сбросит полное досье на фон Корфов. Более того, сделает это полностью бесплатно, с учетом тех денег, что принесло ему посредничество в последних сделках. Через несколько секунд пришел запрос на пересылку моего контакта его секретарю, а спустя еще минуту на Дарфан поступили и нужные файлы. Судя по всему, у Бильского имелась готовая база данных, часть которой мне сейчас просто переслали. Начать я решил с документа, который обозначили как политические связи рода. Надо сказать, немного удивился. Фон Корфы располагали союзническими договорами сразу с 5 князьями империи, плюс держали вассалитет над полусотней мелких родов, среди которых встречались и достаточно знатные, но сильно просевшие по уровню богатства и влияния. При этом какого-то мощного покровителя у них не было, а ни с кем из их союзников я еще не сталкивался, ни Голицыных, ни Волконских в том списке не было. Следом переключился на файл с выкладками по собственности рода. Основой экономической мощи рода была пищевая промышленность. Они занимались абсолютно всем: мясо, сахар, мука, рыба. Только в Мурманске фон Корфам принадлежали 2 рыбоперерабатывающих завода, а всего на территории страны в собственности рода было больше 20 предприятий. Плюс пакеты акций в инфраструктурных объектах, 15% все того же Мурманского порта, доли в железнодорожных компаниях и 1 частный аэропорт, выстроенный около Казани. На их фоне Афеевы смотрелись не просто мелкой рыбешкой, а чем-то совсем незначительным, вроде комара, которого можно прихлопнуть и сразу же забыть. Это отчасти объясняло ожидание посланникам сдачи с моей стороны и удивление графа Нилидова, когда я отверг его предложение, но отнюдь не отвечала на вопрос о том, для чего эта война понадобилась самим Корфам. В этом не было ровным счетом никакого смысла. Все, что имелось у Афеевых, это несколько участков земли, разбросанных по территории империи, да полтора десятка пакетов акций. Самый ценный актив – родовое поместье, которое сейчас под прямым управлением генерал-губернатора Амурской области и вообще в красной зоне пробоев. Стоп, Мурманский порт, 9% его акций принадлежало мне. Может, они таким образом решили расширить свой пакет? Версия была откровенно слабой, но если не рассматривать варианты подковерных интриг, только у нее было хотя бы какое-то обоснование. Впрочем, если вспомнить тех, кто стоял за Романом Афеевым и пытался загрести себе все земли рода, то, возможно, стоило рассмотреть и вариант с попыткой силового захвата территории. Это казалось маловероятным. В прошлом неизвестный противник предпочитал работать тихо и осторожно. Они даже дядю Василия убрали, чтобы исключить утечку информации. С таких станется организовать убийство или выставить все, как небольшой конфликт. Но война с известным на всю империю родом, слишком заметна. То же самое я мог сказать и про тех, кто стоял за Лариным. На мой взгляд, первое, что сделает Ярополк Голицын, узнав о грядущем конфликте, проверит Корфов на причастность к перевозкам живого и мертвого товара. Понимание источника проблем, присланные файлы не дали. Зато теперь у меня имелась полная картина ресурсов, которыми располагали Корфы. Я как раз просматривал карту Мурманска с нанесенными на нее метками их недвижимости, когда увидел идущего ко мне Измайлова. Замерев в паре шагов, тот стал молча и скорбно пялиться. Когда тишина затянулась на добрую четверть минуты, я не выдержал. «У тебя какой-то вопрос?» Смертный удивленно моргнул. Потом нахмурился. В конце концов стиснул зубы и начал говорить. «Слушай, Афеев, я это... извиниться хотел». Мои брови удивленно взлетели вверх, а сам патрицианец на пару мгновений замешкался. Потом все же продолжил. «Знаю, я раньше всякое вытворял, но ты пойми, жизнь она... ну, да, дерьмо она, Афеев. Софья вот меня любит, а я ее, но кому это до беса интересно? Ее подложат под другого, меня обручат с другой. Ради денег, акций и связей. Мы мелкие пешки, что хрустят под ногами королей, а их даже не замечают, понимаешь? Оттого я себя так и вел. Злоба, она ж никуда не девается, а выплеснуть ни на кого. Удивление внутри меня прибавилось. Даже Сандал, который примчался со своим стандартным «а давай я ему сердце вырву», завис в воздухе, кося на смертного одним глазом. Заблокировав экран Дорфана, я уточнил: «Ты мне все это зачем говоришь?» Тот тяжело выдохнул и упрямо посмотрел на меня. «Знаешь, мне иногда кажется, после того случая с жертвоприношением, ты головой слегка тронулся. Не знаю, откуда у тебя техники эти или что ты там в пробоях используешь, но с мозгами у тебя полный непорядок. Прикончит тебя скоро, Афеев. К утру, думаю, уже будешь мертв. И...» Патрицианец замялся, и я продолжил вместо него. «И поэтому ты решил излить душу смертнику, который все равно уже никому и ничего не расскажет». Тот рассерженно скривился. «Объясниться просто решил. Ты ж оказался неплохим парнем, если объективно посмотреть. С Волконскими выручил, в пробоях сопровождать согласился. Хотел все сказать перед тем, как до тебя доберутся». Не выдержав, я широко усмехнулся, и Михаил чуть отшатнулся назад. «Не поверишь, но умирать я не собираюсь. А вот Корфам этой ночью придется несладко. Не знаю, ради чего они все это затеяли, но боюсь, их роду не повезло». Парень моргнул, еще немного отодвинулся, покачал головой. «Ты точно спятил. Корфам акции порта нужны. 9% – это серьезный пакет. С их 15% будет почти четверть. Еще чуть прикупить и можно своего представителя в порт ставить». Глянув на него, я задал вопрос, который не так давно озвучивал самому себе. «Почему тогда сначала не предложили купить?» Смертный посмотрел на меня так, как будто я спросил, почему у циклопов по одному глазу. «Это же миллионов 30 по рыночной цене, а то и все 50. Зачем столько платить, если можно забрать бесплатно? Ты извини, конечно, но один одаренный против тысяч солдат рода, танков, артиллерии и сотен вассалов, это смешно. Что ты им можешь сделать?» Я молча пожал плечами, а патрицианец безнадежно махнул рукой. «Ладно, я сказал все, что хотел. Удачи тебе. Если доживешь до утра, звони своему Бельскому, пусть пробует организовать капитуляцию. Раз ты сразу не согласился, то до рассвета Корфы запрос о сдаче вряд ли примут. Договорив, развернулся и зашагал прочь, а я усмехнулся. Иногда смертные открываются с весьма неожиданной стороны. Например, как сейчас, Сандал сделал небольшой круг в воздухе и опустился на столик. Повернул ко мне голову. «Убьем их всех разом», я качнул головой. Собирался произнести ответ вслух, но тут на этот участок веранды вывалились гости и пришлось прерваться. Поэтому я передал ответ мысленно: «Мы лишь сделаем эту войну максимально невыгодной для корфов. И само собой, стребуем контрибуцию. Уничтожать целый род, да еще такой многочисленный, занятие долгое и утомительное. А у меня и так полно дел». Формально Измайлов прав. Что такое один одаренный против громадного рода, под началом которого небольшая армия? С другой стороны, у меня есть преимущество, мобильность и возможность наносить удары там, где я этого захочу. Возможно, корфы учли и этот фактор. Скорее всего, решили, что присутствие Волконской и наличие моих перед ней обязательств лишат меня подобного преимущества. К тому же, со мной прибыли люди, которые сейчас тоже гирями повисли на ногах. Боюсь, сейчас четверка варваров и мои последовательницы превращались в обузу. Это значило, их стоит временно отправить куда-нибудь подальше, а потом быстро решить вопрос с разгромом противника. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Сначала я позвонил Ласке, та полученному приказу удивилась, а после того, как я объяснил ситуацию, еще и оскорбилась, но тем не менее подчинилась. Потом короткий разговор с Лерой, это отреагировало куда более спокойно, хотя, по-моему, не совсем поняла, почему им стоит покинуть город. Конечно, я мог оставить их на месте, в той самой гостинице, но кто поручится, что разъяренные корфы не отправят туда своих бойцов, чтобы выместить злобу на моих людях. Скорее наоборот, я был уверен, что они именно так и поступят. Проблему укрытия я решил просто, послал всю эту группу в лес. Если быть более точным, их легендой был поход в Пробой, но высадиться они должны были у одного из самых дальних, который располагался прямо посреди зарослей, а потом затеряться среди деревьев. Варвары, на мой взгляд, выросли в похожем месте и должны прекрасно ориентироваться в чащобе. Шанс того, что их там выследит, минимален. Не самый элегантный ход, согласен, но других в моем положении не было. Закончив с ними, отправил сообщение Анне Волконской, чуть изменив его текст, продублировал послание ее бабушке. Суть в обоих случаях была идентичной: моему роду объявили войну, поэтому ближайшие два дня ни о каких походах в пробой не может быть и речи. Что интересно, ни одна из них даже не ответила. То ли опасались, что следом я попрошу помощи, то ли напротив, хотели, чтобы я это сделал, но сам и без их давления. В любом случае, сейчас это было не так важно. Мне предстояло тяжелая ночь, и сосредоточиться стоило именно на этом. К тому же, где-то в городе находился кто-то похожий на Ларина. Сейчас я знал, как ему противостоять в бою, и не собирался совершать прежних ошибок. Тем не менее, этот плевок Тартара мог появиться в самый неожиданный момент и испортить мне всю игру. Но был и положительный момент: грядущая ночь была почти идеальна для расширения своей паствы. Поэтому, закончив со всеми переговорами, я углубился в Дарфан, изучая расположение собственности фон Корфов, а Сандал наблюдал за пленным троллем и компанией, которой тот прислуживал. Около 10 часов вечера, когда я уже успел набросать несколько вариантов плана, Аласка отправила сообщение, оповестив, что они находятся в лесу, дворяне, в чьих руках находился швед, двинулись на выход, а я устремился следом и перехватил их прямо около дорожки, что вела через освещенный фонарями сад к воротам. На меня удивленно воззрились три пары подвыпивших глаз, а я решил не терять зря времени и кивнул на пленника: «Сколько хотите за переуступку права выкупа?» Те переглянулись, и тот, что выглядел самым трезвым, прищурился, рассматривая меня: «А ты не тот Афеев, которому корфы сегодня войну объявили?» Вопрос к делу отношения не имел, но я кивнул, а смертный на несколько секунд впал в раздумья. Потом, наконец, озвучил их результат: «За каким китовым ребром тебе эта шведская морда? Он так-то 5 миллионов стоит». Потомок тролля бросил на спину выпившего Патриция гневный взгляд, но сдержался. Уже неплохо, какой-то контроль эмоций присутствует. Нужен. Зачем, это уже другой вопрос. Основной момент в том, что у меня есть деньги. Тот недоверчиво нахмурился. Все 5 миллионов? Я отрицательно покачал головой. 2,5, но прямо здесь и наличностью. За то время, что я ждал, Пока эта компания вольет в себя достаточно спиртного и уберется домой, курьер из гостиницы успел привезти сумку, набитую банкнотами. Думаю, знай он, сколько там денег, уже мчался бы к одной из внешних границ империи. Но смертный не был одаренным, а ласка наложила хитроумную печать, которая не давала заглянуть внутрь. При попытке вскрыть силой, оттиск уничтожал груз, а вместе с ним и всех живых, кто находился рядом. Все это девушка изложила самому работнику гостиницы, так что сумку он довез в целости и сохранности. Теперь у меня было 5 миллионов рублей. Половина, в призрачном состоянии носились за сандалом, а еще столько же лежало в небольшом саквояже. Троица снова обменялась взглядами и все тот же смертный сделал шаг вперед. Ты серьезно хочешь потратить 2,5 миллиона на право выкупа? Бежать что ли к шведам задумал? С такими деньгами они и так тебя примут. Я молча открыл саквояж и продемонстрировал ему небольшую груду банкнот внутри. Патриций наклонил голову и вгляделся в них. Покосился на пленного и решительно махнул рукой. Забирай. От этих голодранцев один хрен, снега зимой не дождешься. Все так же, не говоря ни слова, вручил ему сумку и кивком головы указал Ульриху направление к выходу из сада. Следом глянул на Валуевского. «Мне понадобится ваша визитка. Завтра на связь выйдет Бильский и оговорит юридические формальности». Тот внезапно поморщился. «Бильский. Ладно, пусть звонит». Выражение лица у него было такое, как будто сожрал целую горсть прогорклых олив, но визитку смертный все-таки протянул. «Сложно не поделиться контактом с человеком, который только что отдал тебе 2,5 миллиона наличными. Я же зашагал к выходу из особняка». Следом плелся недоумевающий потомок троллей, изображение которого передавал сандал. Оказавшись на улице, я достал Дарфон и вызвал такси. Потом повернул голову к скандинаву. «Ты машиной управлять умеешь?» Получив утвердительный кивок, довольно усмехнулся и набрал еще один номер. На этот раз автосалона Ярославского завода «Лебедева», он закрывался через 15 минут. Так что пришлось финансово простимулировать управляющего, чтобы они дождались нашего приезда. Когда я закончил говорить и убрал Дарфон в карман, Ульрих все же задал вопрос, который наверняка давно крутился в его голове. «Зачем ты это сделал? И зачем мы едем в автосалон?» Я недолго подумал, пока сандал проверял окрестности, убеждаясь, что рядом нет людей. Потом уверенно усмехнулся. «Всего лишь спас того, кто напоминает мне о великом прошлом, и может помочь выковать не менее великое будущее. А в салон, мы, как и все смертные, поедем за машиной». Швед слегка нахмурился. «Не знаю, что там насчет прошлого и будущего, но если ты друг нашего рода и хочешь вернуть меня обратно, то Свинсоны будут тебе крайне признательны». Помолчав, добавил: «До полуночи не так далеко, да и наверняка за тобой будут следить. Просто так покинуть город не выйдет». Я снова повернул к нему голову, и в этот раз ответил без всякой усмешки: «Почему-то мне кажется, что эта ночь станет переломной в твоей жизни». Он наморщил лоб, пытаясь понять, о чем идет речь. «Я же отдал команду сандалу», и через секунду артефакторные браслеты шведа, жалобно звякнув, покатились по асфальту, а в следующий момент стоящий передо мной смертный взял и попросту растворился в воздухе. Глава 14. На секунду я опешил, а потом подсветил пространство божественной силой и довольно усмехнулся. Какие-то остатки древних знаний его род все-таки сохранил. Например, возможность становиться невидимыми для смертных. Для троллей это было обычное состояние, люди видели их только тогда, когда те сами этого хотели. Здесь же, я, похоже, имел дело с каким-то более локальным вариантом использования силы. Скорее всего, какая-то невербальная схема. Сейчас швед осторожно пробирался вдоль ограды, удаляясь от меня и крутя головой по сторонам. Сандал предложил вырвать неблагодарному пленнику колено, а я сделал несколько быстрых шагов и, остановившись рядом с фигурой потомка тролля, повернул к нему голову. Даже смертные сначала слушают, а потом уже бегут. «Ты сейчас позоришь свою кровь». Ему понадобилось пара секунд, чтобы осмыслить услышанное. Потом скандинав выпал из невидимости, изумленно пялись на меня. «Как ты меня обнаружил? Не было ведь ни единой печати». «То есть печати он тоже способен видеть?» «Стоит позже уточнить этот момент». Пока же я кивнул в сторону приближающегося такси. «Поехали. Сначала купим машину, а потом поговорим. Попробую объяснить, кто ты такой на самом деле». Колебался он недолго, к моменту, когда рядом притормозил автомобиль, уже определился и уверенно к нему двинулся. Логично, надо признать, куда бы он тут делся, в Мурманске. Деньги, предположим, вопрос решаемый, Он мог попросту ограбить пару прохожих, но без документов, билет на поезд или самолет не купить. Да и автомобили на имперских трактах проверяют. А добираться до границы лесами, это далеко и сложно. Плюс, далеко не факт, что получилось бы пройти мимо пограничников. Впрочем, судя по лицу юноши, сейчас его больше заботили мои слова о происхождении, чем размышления об опасности пешего броска к рубежам империи. Наблюдать за нами отправили всего одну машину, с которой Сандал сразу же и разделался. После многочисленных групп, что пробовали следить за мной в Петербурге, эта попытка смотрелась жалко. Не знаю, кто точно из фон Корфов принимал решение о начале войны родов, но на мой взгляд, они пренебрегли изучением цели. Ястреб разобрался с наблюдателями на полпути к салону Ярославского завода. Настаивал на том, чтобы прикончить обоих, но я приказал ограничиться испорченным двигателем. Салон мы покинули спустя буквально 5 минут с момента прибытия. Именно столько понадобилось, чтобы оформить документы на одну из самых массовых моделей и расплатиться. Ульрих занял место за рулем, Сандал кружил по округе, отслеживая потенциальных наблюдателей, а я показывал, куда ехать. Планы на эту ночь у меня были обширные, но перед тем, как к ним приступить, я решил прояснить ситуацию с потомком тролля. Судя по взглядам, которые тот на меня бросал, он ждал обещанного разговора. Новых машин наблюдения так и не появилось. Судя по всему, корфы решили, что на меня не стоит выделять серьезные ресурсы. Что значило, мою персону вряд ли станут искать в каждом кафе города. Поэтому мы со Свинсоном устроились в небольшом заведении. Здесь было всего 3 столика, кофе варила грузная бабуля, а обслуживанием занималась то ли ее внучка, то ли молодая дочь. Но располагалось оно в проулке, далеко от оживленных улиц, и для беседы подходило идеально. Хотя бы по той причине, что здесь не было ни единого посетителя. Заодно я воспользовался случаем и заказал себе блинчики с мясом. Плюс сразу 3 куска торта. Организм еще не вышел на ту грань, за которой голод становился абсолютно нестерпимым, но я не видел большого смысла терпеть. Зачем, если можно просто перекусить в процессе беседы? Швед отказался от всего, кроме кофе, и молча разглядывал меня, ожидая начала беседы. Я предполагал, что он задаст вопрос первым, но швед выбрал иную тактику. «Что ты знаешь о своих предках?» Потомок троллей с иронией приподнял брови. «Тебя интересует вся родословная целиком, или какой-то конкретный период истории?» Смертные любили выстраивать генеалогические древа, все по той же самой причине, пытались коснуться вечности. Если у тебя перед глазами имелся образ далекого предка, что 300 лет назад совершил какой-то подвиг, несложно вообразить, что его дело живет в тебе, и твое также будет жить в потомках. Надо сказать, эта теория терпела полный крах, как только их души оказывались в царстве мертвых. Основатели, кто и когда основал твой род, теперь он ненадолго задумался. Потом решительно тряхнул головой, польщен подобным интересом, но про самых первых Свинсонов мало что известно, лишь то, что когда-то давно они развязали небольшую войну и захватили земли одного из дворян, расположенные около подножия гор, а потом разгромили и его соседа, что решил под шумок загробастать все себе. Глянув на него, кивнул: «Дай угадаю, дальше они воевать не стали, а вместо этого предпочли обустраиваться на новом месте?» Тот прищурился, после чего непонимающе развел руками. «Наверное так, в старых военных хрониках наш род не упоминается. Как я и думал, тролли отыскали способ маскировки и решили слиться с людьми. Либо кто-то из их старейшин озаботился похищением человеческих женщин и выращиванием полукровок. Сложно сказать, а что в ваших личных хрониках говорится по поводу невидимости? Той, под покровом которой ты пытался бежать?» Ульрих на момент отвел глаза в сторону. Потом нам принесли блинчики с мясной начинкой, и я пододвинул ему тарелку. «Угощайся». Мгновение поколебавшись, он взял один из них и, оторвав зубами кусок, принялся жевать. Махнул головой: «Это родовая техника. Я не стану ничего о ней рассказывать». Сандал передал, что на углу появился автомобиль, внутри которого находилась пара смертных. «Ты гляди, все-таки нашли меня». Я проверил время и, посмотрев на шведа, расплылся в улыбке. «Конечно, не станешь. Потому что тогда появится слишком много вопросов. Например, откуда она взялась и каким образом работает? Или, почему ее нет ни у кого кроме вашего рода? Даже редкий дар обычно дублируется, если смотреть в разрезе всего человечества. А вот с невидимостью, могу поспорить, конкуренты отсутствуют». Дальний потомок древней расы помрачнел и положил блинчик на тарелку. пристально посмотрел на меня. «Кто ты такой? Зачем меня выкупил и какое тебе дело до наших техник?» Вздохнув, я сделал большой глоток кофе и пожал плечами. «Хочешь откровенного разговора?» «Договорились. Я Меркурий, один из тех, кто царил над всей Римской империей. Теперь вот здесь». Он скорчил ироническую гримасу, видимо, ожидая продолжения. А когда понял, что я говорю серьезно, изумленно округлил глаза и заозирался по сторонам. То ли просто паниковал, то ли искал поблизости городовых, чтобы заявить о наличии опасного психопата. Сандал тонко намекнул, что они тут сами все психи, раз забыли о богах. В чем его неожиданно поддержал Мьёльнир. А Свинсон наконец отреагировал. «Боги – это миф, придуманный людьми. Их не существует». Я доживал еще один кусок блинчика и усмехнулся. «Сейчас я сижу за столом и разговариваю с тобой, а значит, существую». На это очевидное доказательство он никак не отреагировал. Что было предсказуемо, никто не поверит в подобные слова без представленных доказательств. Хотя, боюсь, даже с ними, процесс осознания займет у него какое-то время. Швед начал посматривать в сторону двери, и я помахал рукой, привлекая его внимание. «Понимаю, тебе нужно подтверждение моих слов. Этой ночью ты их получишь, а заодно поймешь, кем на самом деле были твои далекие предки». Он натянуто улыбнулся. «Тоже богами?» Сандал, который как раз пролетал мимо окна, громко кликотнул, выражая свое мнение о мыслительных способностях Улиха, а я отрицательно качнул головой. «Стали бы они тогда смешивать свою кровь с человеческой и прятаться?» «Нет, божествами они не были, но происходили из древнего народа, который всю свою историю владел даром невидимости для человеческого взора». На момент в его глазах появилось легкое сомнение, как будто начал рассматривать мои слова всерьез. Правда, практически сразу пропала, сменившись привычным недоверием. Он все равно молчал, так что я подозвал официантку, попросив принести заказанный десерт. Сам не заметил, как съел все 10 фаршированных блинчиков, вернее 9, один достался Улиху. Когда девушка принесла 3 тарелки с кусками торта, осторожно поставив их на столешницу и вытащила из кармана Мьёльнира, положив его рядом с десертом, каменный спутник дождался, пока бабуля за крохотной стойкой отвернется и моментально выстрелил ложноножкой, втягивая в себя солидный кусок сладости. Брови шведа поползли вверх. «Камень, который ест торт», — я усмехнулся. «Ночь будет длинной, увидишь еще много интересного». Тот мельком глянул на меня, а потом снова сконцентрировался на Мьёльнире, который второй раз выбросил ложноножку. Я же принялся за другой кусок торта. Разговаривать и убеждать его дальше все равно было бесполезно. Когда увидит своими глазами, все должно стать несколько проще. Разобравшись с десертами, я убрал Мьёльнира в карман и проверил время. До начала военных действий оставалось 15 минут. Поднял руку, махнув официантке. Расплатившись, посмотрел на шведа. «К утру, когда все закончится, я попробую пробудить твой настоящий дар. Если тебе повезет, то оживет и кое-что из памяти предков. Тогда продолжим наш разговор. Пока же твоя задача — наблюдать и управлять машиной».